слова Гитлера. После уничтожения русской армии в сражении под Смоленском надлежит перерезать железные дороги, ведущие к Волге, и овладеть всей территорией до этой реки. После этого рейдами подвижных соединений и авиации уничтожить оставшиеся русские промышленные центры. Смоленск имел стратегическое значение, и этим определялось то упорство, какое проявляли войска в сражении за него. Оно началось 12 июля, когда немецкие танковые войска, захватив советские войска в клещи, вышли на подступы к городу. В окружении остались три наших армии — 19-я, 16-я и 20-я. Через 4 дня Смоленск пал. Но сражение за город продолжалось. Его вели находившиеся в окружении советские армии и подошедшие из глубины страны резервы. По распоряжению командования были созданы 5 ударных групп, которые должны были восстановить положение у Смоленска. Одна из таких групп создавалась в 28-й армии. Действие ее должен был возглавить сам командарм. Группа генерала Качалова, как, впрочем, и остальные, состояла из 3 дивизий — 149-й, 145-й стрелковых и 144-й танковой. Предстояло на первом этапе овладеть городом Рославлем, чтобы затем двинуться на Смоленск. К исходу 22 июля группе удалось сосредоточиться севернее Рославля. Взаимодействуя с группами генералов Хоменко и Рокоссовского, она начала наступать на Смоленск. Но, как это часто бывало на войне, сюда же, к Рославлю, устремились и немецкие дивизии Гудериана. Их было 9, в том числе один мотокорпус, отличавшийся не только высокой подвижностью, но и огневой мощью. Превосходство сил противника было 4-кратным, однако советские дивизии, начав с утра 23 июля наступление, отбросили врага и продвинулись на расстояние до 60 километров. Авиация противника висела над боевыми порядками, то и дело приходилось отбивать контратаки пехоты и танков врага. В ходе боя части 140-й стрелковой дивизии захватили в плен около 600 гитлеровцев. Успешно наступали 145-я стрелковая и 104-я танковая дивизии. Преодолевая упорное сопротивление противника, войска группы настойчиво продвигались к Смоленску. 28 июля они столкнулись с основными силами танковой группы Гудериана. Завязался бой, который продолжался 29, 30 и 31 июля. О его напряженности можно судить по тем потерям, которые несли наши части. Так один лишь мотострелковый полк потерял 473 человека убитыми и ранеными. Разведка донесла, что противник стягивает свои силы не только с фронта и фланга, но и в тылу, готовясь нанести удар по Рославлю. Там находилась 222-я стрелковая дивизия 28-й армии. 2 августа обстановка для оперативной группы Качалова стала угрожающей. Механизированным частям противника удалось выйти не только в ее тыл, но и вбить клинья между дивизиями, разобщив их действия. Однако приказ о наступлении на Смоленск оставался в силе, его нужно было выполнять. Оценив обстановку, командарм принял решение продолжить наступление, прикрывшись частью сил со стороны Рославля. Там уже кипел бой на улицах. Главные же силы он нацелил на удар в тыл ельнинской группировки врага. Даже находясь в полном окружении, генерал Качалов не отказывался от решительных действий по уничтожению противника. С каждым часом положение группы становилось все более сложным. Теперь уже было ясно, что ее войска попали в мешок и оставался еще не затянутым, неширокий выход через деревни Лысовка и Старинка на восток к реке Остер. Штаб группы находился в лесу. Все ожидали прибытия стрелкового полка, который предназначался в авангард. Он должен был прорвать кольцо окружения и обеспечить выход штаба группы. При тусклом свете фонаря генерал вглядывался в помятую карту. За дни боев он исчертил ее цветными карандашами, отражая на ней меняющиеся десятки раз положение частей. Теперь вместе с начальником штаба группы генералом Егоровым он наметил на карте план вывода войск из окружения. Командарм понимал сложность обстановки, всю ответственность, которая легла на его плечи за сохранение подчиненных полков и дивизий, за тысячи солдатских жизней. Вглядываясь в карту, он еще и еще раз оценивал как бы со стороны трудности, которые ожидают на пути и которые необходимо преодолеть. Авангардный полк должен был подойти вечером с тем, чтобы ночью, используя неожиданность, атаковать гитлеровцев и сломить их сопротивление. Но время шло, а полка все не было. За ним посылали офицеров связи, чтобы те настойчиво потребовали от командира ускорить прибытие. Но тот отвечал, что подразделения связаны боем и не могут оторваться от противника, потому что он начнет на плечах их самих преследовать. А тут еще разведка донесла безрадостные сведения. Ее дозоры, миновав Лысовку, подошли к старинке, куда должен был следовать штаб группы, и на окраине попали под сильный обстрел. В деревне находились гитлеровцы. Горловина мешка затягивалась. Наконец полк прибыл. Его командир Пеленога начал было оправдываться, но генерал не стал слушать. «Без промедления к Лысовке, оттуда к старинке, но знай, полковник, там уже немцы, придется прорываться с боем». Двигались по двум маршрутам. Справа колонна 145-й стрелковой дивизии генерала Вольхина, слева части 149-й дивизии генерала Захарова. Впереди полк Пеленоги, за ним штаб группы, артиллерия, автотранспорт. Здесь же единственный танк командарма, бронеавтомобиль связи. Как и донесла разведка, в старинке оказались немцы, и по оказанному сопротивлению можно было догадаться, что там находились значительные силы. Наши атаковавшие стрелковые цепи не смогли ворваться в деревню, отошли. На наблюдательный пункт командира полка прибыл командарм. Пеленога доложил ему о неудаче. «Нужно послать в цепь штабных офицеров», — предложил начальник штаба Егоров. Командарм не стал возражать, подозвал адъютанта майора Погребарева. «Всех командиров в цепь! И танк сюда подтяните!» Майор сел в бронеавтомобиль, помчался к штабу передавать приказ командарма. Пеленоги генерал сказал: «Готовьтесь к повторной атаке. В 13.00 начать. Резервный батальон посадить на автотранспорт для преследования противника». Генерал был уверен, что на этот раз атака завершится успехом, и враг пустится в бегство. Подтянули орудия, минометы, пулеметы. Коротким огневым налетом подавили на окраине огневые точки. «Ура!» — загремело в солдатской цепи. Где-то там бежал бригадный комиссар Колесников, офицеры штаба, стреляли на ходу из винтовок и пистолетов. «Танк!» — распорядился генерал. Полковник по решительному виду командарма понял, что тот намерен поддержать атаку огнем своей машины. «Товарищ генерал! Может воздержаться!» Но генерал не дал договорить. Ослабил на комбинезоне ремень, полез в люк. 34-ка вздрогнула и, выбросив сизый клуб газа, двинулась вдогонку солдатской цепи. Ведя огонь на ходу, танк догнал эту цепь, некоторое время двигался с ней вместе, а потом, когда огонь из деревни усилился, он рванулся вперед, как бы увлекая за собой людей. Подняв пулеметную точку, танк ворвался в деревню и скрылся в гуще строений. Лишь изредка оттуда доносились частая стрельба, хлопки гранат, резкие, рвущие воздух выстрелы орудий. Как пехота не рвалась к деревне, однако войти в нее ей не удалось. Перед окраиной на пути цепи противник поставил огневую завесу, заставил красноармейцев вначале залечь, а затем и отступить. И новая попытка прорваться к танку не удалась. оставалось одно — изменить направление отхода, прорваться в обход старинки по бездорожью. А экипаж танка с генералом во главе продолжал сражаться. Яростно строчил пулемет, била пушка. Тогда немцы подтянули тяжелые орудия, выкатили их на прямую наводку. Но сталь башни выдержала удары, не поддалась и лобовая броня. Один снаряд угодил в гусеницу, разбил трак, танк потерял возможность двигаться, стал мишенью. На него обрушился град снарядов. Один угодил в борт, пробил броню и разорвался внутри. Их всех вынесли из машины бездыханными. Один из погибших привлек внимание немцев. Крупный мужчина со звездами на петлицах. Это был генерал Качалов. В тот же день жители деревни похоронили всех, не зная ни имен, ни фамилий. Немногим тогда удалось вырваться из железного кольца окружения. Но из их числа нашелся один, который заявил, что командарм Качалов бросил всех и ушел. Как ушел? Куда? Известное дело, куда. Переметнулся к немцам, сел в танки, был таков. Клевета в виде донесения легла на стол начальника главного политического управления Красной Армии Мехлиса. Опять? Генералы-изменники. Да сколько же их? Недавно расстреляли командующего фронтом Павлова, вместе с ним группу высших чинов. Потом была еще большая группа осужденных генералов, теперь вот Качалов. Мехлис не стал расследовать обстоятельства. Было не до того. Зато он поспешил доложить Сталину еще об одном генерале-предателе, приверженце Тухачевщины. Об его умении преподнести дела в нужном свете многие знали. Ведь не один год Лев Захарыч проходил в помощниках у Сталина. «Разрешите подготовить о случившемся приказ?» «Не надо. Я сам напишу», — сказал вождь. Не выпуская трубку из руки, Сталин степенно вышагивал по огромному кабинету. «Некоторые большие начальники недостойно показали себя в бою, проявили малодушие и трусость». Диктовал он и подкрепил мысль фактом. Командующий 28-й армией генерал-лейтенант Качалов проявил трусость и сдался в плен, а штаб и части вышли из окружения. Потом он высказал упрек двум другим генералам, якобы проявившим в бою малодушие. «Это позорные факты. Трусов и дезертиров надо уничтожать». Пройдя по дорожке к двери, он продолжил. «Приказываю, срывающих во время боя знаки различия и сдающихся в плен считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи нарушивших присягу и предавших родину, расстреливать на месте таких дезертиров». Он бросил взгляд на стоявшего у стола помощника, торопливо записывающего его слова в тетрадь. Второе. Попавшим в окружение сражаться до последней возможности, пробиваться к своим. А тех, кто предпочитает сдаться в плен, уничтожать всеми средствами. А семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственных пособий и помощи. Так был рожден известный приказ номер 270 от 16 августа 1941 года, получивший в армейских кругах название приказа «Отчаяние». По этому приказу находившаяся в эвакуации на Урале семья генерала Качалова незаслуженно испила до дна горькую чашу. Сам же генерал осенью того же года был заочно осужден и приговорен к расстрелу с конфискацией имущества и лишению наград и званий. Судили мертвого. Лишь в 1956 году ему было возвращено честное имя с посмертным его награждением орденом Отечественной войны первой степени. Так сложилась нелегкая судьба военачальника, имя которого связано еще с далекого времени гражданской войны с Тихим Доном. И еще одно событие напомнило об этом мужественном человеке. Спустя полтора года после его гибели, в феврале 1943 года, наступавшие от Волги войска освободили Ростов. Первыми в город ворвались дивизии 28-й армии, той самой, которая в суровую пору сражалась на трудных рубежах под командованием генерала Качалова.